Глава 8. Эверли. «Мелоди», — прошептала я и проскользнула в комнату сестры. «Мел!» Она лежала в кровати с ноутбуком и смотрела какой-то сериал. Мама и папа уже спали. «Эф, что случилось?» Закрыв дверь, я забралась в кровать и легла рядом с Мелоди. Потом пару секунд молча смотрела в потолок. Они все еще там. Маленькие, светящиеся в темноте звездочки, которые мы с папой прикрепили туда перед ее рождением, потому что семилетняя я хотела, чтобы моя новорожденная сестренка смотрела на звезды и мечтала. Она их так и не сняла. И это радовало больше, чем я готова была признать. По всей комнате висели светящиеся гирлянды, украшая стены и подоконник. К ним небольшими прищепками крепились фотографии. «Это комната подростка». Девушки, тихо поправила себя я, которую ждала светлое будущее. Не стоило взваливать на нее мои проблемы. С другой стороны, речь шла о защите нашей семьи, и хотя бы один человек должен знать, что завтра я отправлюсь не в колледж в Дублине. Кто-то, кроме чокнутой Энии. «Что случилось?» — снова спросила сестра. Я медленно повернула голову в сторону Мелоди, затем притянула ее к себе и крепко обняла. Из-за неудобной позы с коленей Мелоди соскользнул ноутбук. К счастью, от удара об пол его спасла одна из многочисленных подушек. Мел хотела запротестовать, но, чтобы она не увидела на моем лице, это заставило ее нахмуриться. «Все в порядке?» Я молча закрыла глаза и кивнула, потом покачала головой. Еще раз кивнула. «Ты меня пугаешь!» — прошептала сестра. «Это из-за того, что я нагрубила тебе в ночь призраков?» «Ты же знаешь, что на самом деле я так не считаю, просто хотела...» «Мне нужно тебе кое-что сказать», — едва слышно перебила я. «Но ты ни в коем случае не должна говорить об этом маме с папой». Мелоди напряглась в моих объятиях. Я ободряюще погладила ее по спине, как делала в те времена, когда она была совсем маленькой. «Что ты натворила, Эф?» Я одарила ее суровым взглядом. «Я серьезно, Мел. Ни слова маме и папе. Пообещай мне». «Я умею хранить секреты», — буркнула она, сдувая со лба длинные светлые волосы. Затем отодвинулась и села, скрестив ноги. «В конце концов, мама и папа все еще думают, что ты собираешься в колледж в Дублине, не так ли?» Мелоди выпрямила спину. «Что на этот раз? Тайный поклонник, парень?» Она многозначительно поиграла бровями. «Ты не верна зимним ведьмам и закрутила что-то с парнем из другого ковена?» «Не совсем». Я закрыла глаза на ничтожный миг, прячась от Мелоди и своей новой реальности. «Эверли?» «Этот секрет может загнать нас всех в могилу, Мелоди». «Вот дерьмо! Да что, черт возьми, такое ты натворила? Выкладывай уже!» Сделав глубокий вдох, я рассказала ей о сделке с Данте Инферносом, о сегодняшнем вечере и нашей первой встрече тогда в лесу. Чем дальше продвигался мой рассказ, тем сильнее сестра бледнела, а ее глаза расширялись от испуга. «Данте Инфернос был здесь? В нашем лесу?» Я кивнула. «Данте», — повторила Мел, — «правитель Инферноса. Старейший и самый страшный даймон всех времен приходил сюда?» «Мелоди», — тихо одернула я. «Пожалуйста, сосредоточься». «Но... в смысле?» — кашлянула она. «Данте Инфернос». Мел посмотрела на меня с выражением ужаса на лице. «Ты заключила с ним сделку? Зачем?» У меня не было выбора. Ее первоначальный шок, казалось, прошел, и она впилась в меня серьезным взглядом, настолько похожим на папин, что я принялась нервно теребить одеяло. «Почему?» «Этого я тебе сказать не могу». Мелоди выругалась. «Проклятие, Эф, это очень серьезно. «Скажи что-нибудь, чего я не знаю». «И что именно ему от тебя нужно?» Теперь разговор обещал стать еще сложнее. «Он хочет, чтобы я отправилась с ним в Инфернос». Мелоди замерла. На мгновение превратилась в статую, даже моргать перестала. «Не может быть, чтобы ты говорила всерьез». «Боюсь, что да». «Но...» «Я не знаю, что ему от меня нужно», — опередила я сестру. «Правда, не знаю. Единственное, что мне известно, это то, что я еду с ним, чтобы защитить всех нас, чтобы защитить тебя, маму и папу. И себя». Так я смогу защитить и себя. По крайней мере, я на это надеялась. «От чего?» — парировала она. «От чего ты собираешься нас защищать?» «От меня. Я хотела сказать это вслух, хотела во всем признаться, но что-то меня останавливало, как всегда. Это всего лишь на 8 недель. Я как-нибудь справлюсь. К тому же он согласился отпускать меня домой на выходные каждые 2 недели. Я...» «От чего защищать Эверли?» — перебила меня Мелоди. Она не собиралась отступать. Моя история ее насторожила. Женщины Варгас были умны. Умнее, чем Эния, эта алчная овца. «Пожалуйста, Мел!» — взмолилась я. «Я не могу тебе рассказать, просто доверься мне, хорошо? У меня есть на то причины. Веские причины». Моя младшая сестра шумно выдохнула, затем покачала головой. «Ты сидишь здесь, говоришь, что заключила сделку с нашим врагом, и просишь тебе довериться? Я люблю тебя, Эф. Мы сестры, но я не дура. И, вопреки твоему мнению, я не хрупкая и не наивная». «Возможно». Откликнулась я и потянулась к ее рукам, которые она неохотно протянула ко мне. «Но ты молода, Мел. У тебя все впереди. Как будто ты так стара». «Это мои проблемы», — продолжала я. «Только мои, и я все исправлю. Единственное, что от тебя требуется, это подыгрывать мне с историей, будто я в Дублине. Данте сдержит слово и отпустит меня на 1 вечер через 2 недели. Я цеплялась за этот довод изо всех сил». Мелоди поджала губы, прежде чем переспросить. «Данте?» Сначала Эния, теперь она. «А что именно она хотела от меня услышать? Как еще мне его называть? Великий Даймон?» Я проигнорировала ее комментарий. 8 недель, Мел. Не больше. Если ты выживешь в Инферносе. Выживу. Я буду бороться до последнего вздоха. Она покачала головой. Это безумие. Если бы он хотел моей смерти, выбрал бы более простой способ, чем тащить меня в свой мир. Кроме того, он согласился отпустить меня после 8 недель. Беспрепятственно. Мелоди фыркнула. В ее голосе звучала истерика. Истерика и неверие. Наверное, она думала, что я потеряла рассудок. А разве я его не потеряла? И ты ему веришь, Эверли? Серьезно? Да, я верила. Не могла объяснить, почему, но я не сомневалась в нем. Я кивнула, и Мелоди опять выругалась. Мне это не нравится. Тогда следующая новость тебе тоже не понравится. Я пересказала свою встречу с Энией. Всегда думала, что в ней есть что-то подозрительное. Мелоди вздохнула. «Значит, ты последуешь за Даймоном, не зная, чего он хочет, и к тому же будешь шпионить для Ковина? Может, мне все-таки удастся сделать что-то хорошее в этом безумии?» Я пожала плечами. «Мы пытаемся запечатать эти врата уже много лет, и у нас не получается. Может, я найду ответы по ту сторону Тенебриса?» Мы еще некоторое время говорили, а потом сестра выпрямилась и наклонила голову на бок. «Окей», — произнесла она. «Я справилась с шоком. Теперь скажи мне, как он выглядит. На что похож?» «Он Даймон». «Но как он выглядит, Эф? У него красная кожа или рога, светящиеся глаза, как на картинах во время Ночи призраков?» «Лучше. Он выглядит намного лучше, чем на любом из тех нелепых изображений, созданных с помощью магии. И страх вселяет намного больший. Он какой-то дикий и... свободный». Я сглотнула, такие мысли опасны. «Эф!» «Никакой красной кожи или рогов», — поспешила возразить я. «Он выглядит вполне нормально». Наглая ложь. «Не как существо из ада или что-то в этом роде, но он впечатляющий». Мел внимательно смотрела на меня. Ее вспышка любопытства прошла. «Время зимних ведьм еще не вступило в свои права», процитировала сестра слова наших родителей, колдуней, да и вообще все твердили эту фразу, начиная с марта, после того, как большая часть наших сил исчезала. «Как ты будешь защищаться в Инферносе?» «Данте станет присматривать за мной», — туманно ответила я. «Странно слышать, как ты произносишь его имя, будто вы старые знакомые или что-то в этом роде. Скажи что-нибудь, чего я еще не знаю». «Так ты действительно отправляешься в Инфернос?» Я кивнула. «Эф, Никто из нас не проходил через эти врата уже много веков. Ни один из живущих в Ковенах не видел Инферно своими глазами. Ее голос зазвучал настойчиво. «Ты вообще знаешь, что это значит?» «О да, я знала. И Эния тоже. Какая-то часть тебя, Эверли, жаждет уйти». Слова Данте крутились у меня в голове. «Что, если он прав?» За последние 7 лет я совсем сбилась с курса, все дальше отдаляясь от Ковена, но и мир людей не стал мне ближе. Конечно, мне не место в Инферносе, в конце концов, я зимняя ведьма, но, может быть, это приключение, а именно так я буду его называть, откроет мне новые перспективы. Возможно, я найду ответы на некоторые свои вопросы, пока буду искать информацию о Данте, Инферносе и Тенебрисе. Ты отправляешься в Инфернос. Мелоди все еще была ошеломлена, но вместе с тем я расслышала в ее голосе и зависть. Она завидовала, и все же сестра сохранит секрет и прикроет меня. «Я отправляюсь в Инфернос», — подтвердила я. «И как только туда попаду, начну работать над тем, чтобы выкопать себя из могилы, которую вырыла 7 лет назад».